Однажды ночью, когда я по слабости своей предавалась подобным сомнениям, ты, как будто в наказание, сильно ударила меня ножкой в живот. От неожиданности я села на кровати и, почувствовав вдруг необыкновенную нежность, обхватила живот обеими руками, словно обнимая тебя. Лежащий рядом Миемура, перепугавшись, стал приставать ко мне с расспросами: «Что с тобой? У тебя что-нибудь болит?» А из моих глаз, как не стыдно мне было, потоком хлынули слезы, счастливые слезы, в которых раскаяние мешалось с радостью. Если человек сосредоточит на достижении цели все свои силы, всю волю и все надежды, он добьется всего, чего захочет. Я вычитал эту фразу несколько дней назад в одной книге. Доктор Н. в конце концов разрешил мне рожать. И в основном потому, что я очень сильно хотела этого, потому что это было главным смыслом моего существования. Моя настойчивость произвела на него впечатление, и он ограничился предупреждением, что после родов, ради моего собственного здоровья и ради здоровья ребенка, я должна буду так или иначе устраниться от забот о новорожденном. Но мне было довольно того, что он разрешил мне рожать, я была просто вне себя от счастья. Дрожа всем телом, я молча вглядывалась в лицо доктора и думала о том, что Бог все-таки принял мою сторону. Старомодный, с коротко стриженной седой бородой, профессор Н. пристально смотрел на меня добрыми голубыми глазами, а профессор Б., как бы поздравляя меня, решительно кивал головой, думая: «Вот Бог и рассудил нас», я с благоговейным трепетом взирала на этих старых джентльменов. «Родить! Вот все, что мне надо», — говорил я себе. «Что ж касается дальнейшего, то, когда надо будет, Бог и об этом позаботится». Я почтительно поклонилась доктору Н. По щекам струились слезы радости, но я не делала ничего, чтобы их скрыть. Однажды вечером Миемура вернулся из института на такси с четырьмя огромными свертками, заявив, что все это он приобрел в универмаге Бон-Марше. Свертки сразу заполнили комнату. Казалось, будто мы собираемся переезжать. Я остолбенел от удивления, а Миемура возбужденно принялся объяснять. Теперь я убедился, что во Франции действительно поощряется деторождение. В этой стране масса привилегий для семей, в которых должен появиться младенец. Смотри, вот здесь собрано все. Пеленки, которые тебя так волновали, распашонки, платьица, башмачки. В этом вот пакете всякие необходимые мелочи, в этом одеяло и матрасик, а в этих двух все, что может понадобиться тебе в случае преждевременных родов. Что касается колыбели, кроватки и коляски, то их тоже можно будет купить с большой скидкой, как только они понадобятся. Так что ни о чем беспокоиться не нужно. И еще, доктор Б. уже забронировал для тебя палату в клинике. В воскресенье утром вместо прогулки сходим туда, посмотрим. Не помня себя от волнения, я раскрыла тот пакет, где, как он сказал, были собраны всякие мелочи для младенца. Из объемистого пакета, словно извлекаемые рукой у фокусника, возникали прелестные белоснежные вещицы. Появление каждого предмета я приветствовала радостным криком. Три дюжины мягких белых подгузников с махровой, как у полотенца, серединой. Я еще смеялась, что их жалко использовать по назначению. Они скорее похожи на нагруднички. Дюжина мягких хлопчатобумажных распашонок и полдюжины верхних шерстяных, шесть платьиц, дюжина прелестных шерстяных пинеток, три шапочки, дюжина теплых пеленок, чтобы заворачивать младенцу ножки, пара пальтишек — все было белоснежно. Когда, разложив эти прелестные вещицы на кровати, я стала любоваться ими, мне почудилось, что я вижу тебя в этих одежках, и все мое существо наполнилось тихим материнским счастьем. «Как будто подвенечный наряд», — сказала я. «Наверное, тот, кто с самого рождения может носить такие белые вещи, приходит в этот мир не для страданий и трудов, а для счастья, доступного лишь ангелу. Я даже представила себе твое милое личико и, улыбаясь, повернулась к Миемуре. Он, стоя рядом со мной, тоже рассматривал эти прелестные ангельские одежды, но вид у него при этом был почему-то расстроенный. Погасив улыбку, я внимательно посмотрела на него. «Боюсь, что тебя это огорчит», — нерешительно произнес он, — «но эти вещи продезинфицированы, и пока в них не возникнет надобность, их лучше спрятать куда-нибудь подальше. Продезинфицированы? Да, ведь у новорожденного такая нежная кожа, ему ничего не стоит подхватить любую инфекцию. Ах, вот как! Коротко ответила я и поспешно стала заворачивать вещи, дрожащими от волнения руками. Я никогда не задумывалась ни о какой инфекции, но тут внезапно поняла, ведь я больна страшной болезнью, и сердце мое невольно сжалось. До сих пор Мия Мура, не желая волновать меня, не заводил речь ни о дезинфекции, ни о болезнетворных микробах. В тот момент я ощутила такое смятение и такую беспомощность, что с трудом удержалась на ногах. Я не столько огорчилась, сколько совершенно растерялась. Мне захотелось опереться на что-то большое и прочное. На следующий день, как только Мия Мура ушел в институт, я, не устояв перед соблазном, снова раскрыла пакеты и еще раз внимательно рассмотрела их содержимое. Со вчерашнего вечера я, не переставая, думала о том, что сказал Мия Мура. Однако, в конце концов, сумела обрести душевное равновесие, придя к выводу, что микробы микробами, но ведь кровотечения у меня нет, кровохарканье тоже, поэтому я наверняка смогу родить здорового ребенка. На всякий случай, прежде чем раскрыть пакеты, я прикрыла лицо марлевой повязкой. Глядя на приготовленные для тебя прелестные вещицы, я постепенно утешилась. Ясные ощущения волновали мне грудь, в голове теснились смутные мысли о будущем. Решив пометить инициалами каждую вещицу, я села на стул у окна и, вышив на белом фоне синими нитками знак «М», Мия Мура, стала думать, какое же имя мы дадим ребенку. И тут впервые поняла, что даже не знаю, кто это будет, мальчик или девочка, и тихонько засмеялась. Все говорят «младенец да младенец», какая же я глупая, до сих пор не дала себе труда подумать, мальчик это будет или девочка, хорошо бы девочка. Мальчика буду побаиваться. А если родится девочка, как мы ее назовем? Размышляя об этом, я с удовольствием вышивала инициалы. И только через полчаса вспомнила, что мне нельзя утомляться, потому что может повыситься температура. И, не желая причинять беспокойство Мия Муре, отложила шитье. Однако на следующий день снова вернулась к нему и еще два дня тайком наслаждалась этой работой. Решив, пусть будет девочка, я стала тайком упражняться на рояле, хотя Мия Мура запретил мне это делать. Я была такая глупая мамаша. Мне казалось, что музыка благотворно повлияет на развитие плода. Я с трудом удерживалась, чтобы не спросить Мия Муру, кого ты хочешь, мальчика или девочку? Меня останавливал страх. Я боялась, что он сочтет это глупым и рассердится, ведь я так старалась быть достойной своего умного мужа. Поэтому я молчала, хотя мне очень хотелось задать ему этот вопрос. В следующее воскресенье он предложил мне пойти посмотреть предназначенную для меня палату в клинике для роженец. Это была большая клиника в тихом районе неподалеку от Порт-Майо. Палата находилась на третьем этаже, но она была занята, и нам показали соседние. Просторная светлая комната с широким открытым окном выходила на южную сторону, в ней стояла удобная низкая кровать, чистенький столик и стул. К комнате примыкали большая ванная и уборная. Словом, все здесь было как в роскошном отеле. Выглянув из окна на Булонский лес, я восторженно воскликнула: «Наш ребенок наверняка был бы рад, зная он, что ему придется родиться в таком замечательном месте». Мне и в голову не пришло поблагодарить мужа, а ведь он не остановился ни перед какими расходами, чтобы устроить меня в эту прекрасную клинику, хотя старался экономить буквально на всем, и за время нашего пребывания в Париже не купил себе даже шляпы. Я была так возбуждена, что меня невольно вырвалось: «Ты, наверное, хочешь мальчика?» «Да нет, скорее девочку», — без особого энтузиазма ответил Мия Мура, и я едва не подпрыгнула от радости. «Правда, девочку, правда?» — повторяла я. Я была так счастлива, что и не подумала спросить, а, собственно, почему он хочет именно девочку. На обратном пути из клиники мы немного погуляли по лесу. Для зимы день выдался на редкость сухой, и на лесных тропинках было полно гуляющих, а на перекрестке стоял даже старинный кабриолет, явно поджидая желающих прокатиться. Идя по мягким, будто посыпанным песком тропинкам, Миямура завел разговор о будущем ребенка. Когда доктор Н. разрешил мне рожать, он предупредил нас, что надо заранее обдумать, как, учитывая мое состояние, лучше растить ребенка. И, очевидно, Миямура все время мучительно размышлял об этом. Он сказал, что обратился за советом к доктору Б., и его супруга, которая была президентом Парижского общества защиты материнства и детства, дала ему ряд ценных рекомендаций. С ее точки зрения, лучше всего было бы отдать ребенка на воспитание в хорошо оборудованные и надежные ясли и указала на несколько заведений подобного рода. Миямура обошел все и убедился, что методы воспитания там вполне рациональны, дети растут здоровыми, поэтому, наверное, нашего ребенка действительно следует сразу же отдать в одно из таких заведений. Заметив, что во Франции население, которое постоянно уменьшается, большое внимание уделяют поощрению деторождения и воспитанию потомства, Миямура с восторгом в мельчайших подробностях принялся расписывать, какое замечательное оборудование в этих яслях, как прекрасно там воспитывают детей, и в заключение предложил мне самой сходить туда и решить, какие именно выбрать. Он говорил с большим энтузиазмом, но едва не задохнулась от возмущения. Мне и в страшном сне не могло привидеться, что я расстанусь с моей милой девочкой, такой слабенькой, беспомощной, и доверю ее каким-то чужим французам. Я буду растить ребенка сама, — прервала я его, дрожа от гнева. Я вполне смогу это сделать, и никто не в силах мне помешать. Да, у меня нет опыта, но, став матерью, я всему научусь. Даже кошки умеют растить своих котят. — Боюсь, ты устала, — сказал он и нанял кабриолет. Я молча опустилась на сиденье, да нельзя возмущенная жестокостью Миямуры. У меня не было даже сил разговаривать с ним. Этот человек задумал отнять у меня моего ребенка. Он не хочет, чтобы я сама растила его. Значит, он все-таки меня не любит. Я испытывала поистине адские муки. Однажды, когда я была во втором или третьем классе, бездомная кошка родила четверых котят возле нашего погреба на заднем дворе. Их обнаружила служанка, подняла шум, а поскольку в доме никто не любил кошек, от них попытались избавиться. Кошка-мать, растерявшись, одного с другим утащила куда-то котят. Несколько дней ее никто не видел, но потом ее вместе с котятами обнаружили под стрехой соседнего дома. Место, где она находилась, было как раз напротив окна моей комнаты. Неожиданно, заметив кошачье семейство, я стала за ним наблюдать и вдруг встретила обращенный ко мне взгляд кошки-матери. Она смотрела испуганно и одновременно словно моля о сострадании. На следующую ночь она снова утащила куда-то котят. Так вот, когда мы тряслись на старинном кабриолете по лесной дороге, мне почему-то удивительно отчетливо вспомнились глаза той кошки. Да, у меня не было ни опыта в воспитании детей, ни соответствующих знаний. Меня никто этому не учил, ни дома, ни в школе. Но точно так же, как та несчастная кошка, любая женщина, став матерью, уже умеет растить свое дитя. Другое дело, будет она совершенствоваться в этом умении или нет. Так или иначе, материнская любовь, материнский инстинкт даются ей от природы вместе со способностью воспитывать детей и с необходимой для этого мудростью. Я была уверена, что сумею воспитать тебя сама, и совершенно незачем искать какие-то другие способы, как бы рациональны и замечательны они ни были. Впрочем, чего еще можно ждать от Миямуры? Придя к такому выводу, я преисполнилась решимости доказать, что смогу вырастить своего ребенка. Ах, если б я только была здорова, мне бы наверняка удалось это осуществить. Думая о тебе, доченька, я забывала о болезни и сердилась на Миямуру, которого, похоже, ничто, кроме этой болезни, не интересовало. Возможно, причина в том, что я полюбила тебя еще до твоего рождения, уже когда ты была для меня вполне ощутимой реальностью, а для Миямуры ты стала существовать только после того, как появилась на свет. На следующий день, когда муж ушел на работу, я украдкой заглянула в его дневник. Конечно, это было очень дурно с моей стороны. В дневнике я обнаружила следующую запись. Она твердо стоит на том, что будет воспитывать ребенка сама. В ней говорит материнская любовь, и это совершенно естественно. Но не могу же я сказать ей, что, воспитывая нашего малыша, она рискует заразить его опасной болезнью. Это было бы слишком жестоко. Я хочу сделать так, как она хочет. К тому же никакие аргументы, как бы обоснованно они ни были с медицинской точки зрения, не убедят ее. Наоборот, она станет раздражаться, и это может пагубно сказаться на ее здоровье. Надо сделать так, чтобы формально ребенок оставался при ней, но чтобы заботились о нем другие. Только так можно уберечь наше дитя. Прежде всего, следует подыскать домик в подходящем для ее здоровья месте и переехать туда. Это должно быть где-нибудь в пригороде. Хорошо бы найти особняк с садом. Желательно также нанять служанку, которая выполняла бы всю домашнюю работу. Еще нужна женщина, имеющая опыт в воспитании детей. Им надо доверить все дела по дому и по уходу за новорожденным. Если найти такой особняк не удастся, можно подыскать семейство в пригороде, которое согласилось бы сдать нам комнаты. Но в таком случае хозяйка должна уметь ухаживать за грудными детьми и быть достаточно добра и заинтересована в том, чтобы самой заниматься нашим малышом. Комнат нужно по крайней мере 3. Все связанное с медицинской стороной ухода за младенцем и с дезинфекцией помещения я возьму на себя. Я не должен думать о расходах, о затратах физических и душевных сил, вырастить ребенка, вылечить жену и всем вместе вернуться в Японию. Вот моя цель и мой долг. Придет день, когда я смогу возобновить свои эксперименты. Никогда нельзя падать духом. Конечно, жаль, что мы не общаемся с другими, живущими в Париже японцами. В таких обстоятельствах это было бы очень кстати, но ничего не поделаешь. Терпение, терпение, еще раз терпение. Это я усвоил еще в годы учения в первом лицее. Прочитав дневник, я наконец-то поняла, что он чувствовал. Я была так виновата перед ним. Ведь это из-за меня он растерял всех своих японских друзей в Париже. Наверное, я и в самом деле должна послушаться его и отдать ребенка в надежные ясли, оснащенные необходимым медицинским оборудованием. Тем более, что так советует и жена профессора Б. У меня даже возникло желание посетить такие ясли, но я побоялась сказать ему об этом, и тогда он догадался бы, что я прочла его дневник. Сама я за это время так разленилась, что даже вести дневник казалось мне обременительным. Так или иначе, я решила подождать, пока не подвернется какой-нибудь благоприятный момент. А тем временем Миямура, делая вид, что ходит в институт, подыскивал для нас гнездышко, где мы могли бы поселиться после рождения ребенка. Однажды он вернулся вечером, измученный и, не снимая пальто, сказал, сверкая глазами, «Я, наконец, придумал, каким образом мы, как ты того хочешь, могли бы растить ребенка сами». Сердце забилось у меня в груди. И я, чего никогда не делала раньше, помогла ему снять пальто. Но Миямура, даже не заметив этого, бросился на стул у камина и продолжал. Этот дом не очень удобен, ведь мадам Марсель не имеет никакого опыта в уходе за грудными детьми. Я все время искал какой-нибудь подходящий домик в пригороде, где был бы хороший воздух, так необходимый тебе и ребенку. Сегодня я был в районе Медонского леса. И вдруг, вспомнив о том домике в Клямаре, где жил Андо, на всякий случай заехал туда. Хозяин дома мсье де Мольер этой весной скончался от аппендицита, его жена осталась одна с маленьким сыном Руже. Когда я рассказал ей, что ты готовишься стать матерью, мадам заявила, что больше всего на свете хотел бы нянчить нашего ребенка. Она может предоставить нам 3 комнаты, в четвертой будет жить сама вместе с Руже. Говорит, что готова быть нам и домработницей, и прислугой, и няней. Конечно, хорошо было бы нанять еще одну приходящую няню. Тем более, что ты все равно не сможешь сама кормить ребенка. Что ты на это скажешь? Место там высокое, рядом Медонский лес, воздух прекрасный, влажность значительно меньше, чем в Париже. Трудно придумать что-нибудь более для тебя подходящее. При доме прекрасный сад, хозяйка очень скромная и услужливая женщина, любит детей. Поэтому, хотя мы, конечно, доставим ей немало хлопот, она не будет в обиде. Когда Андо жил в Париже, я несколько раз бывала у него в гостях и знала этот дом. С хозяином, служившим в одном из парижских магазинов, я ни разу не встречалась, но с хозяйкой виделась неоднократно. Ей было чуть за 40. Она постоянно копалась в саду, ухаживая за устроенным в уголке огородом, и относилась к Андо с большим почтением. Ее сын, Роже, красивый золотоволосый мальчик, учился в 5 или 6 классе младшей школы. Он прекрасно играл на рояле и с большим удовольствием исполнял для нас современные французские мелодии. Рояль был единственной роскошью в этом бедном жилище. Мне всегда нравилось это семейство, живущее легко и просто. Нравился скромный провинциальный быт парижских окраин. К тому же для троих квартир мадам Марсель тесновато, несомненно, нам будет гораздо удобнее в просторном доме мадам де Мольер. Однажды весной, Андо тогда еще жил в Париже, мы втроем, возвращаясь с воскресной прогулки по Медонскому лесу, зашли в дом мадам де Мольер, и Андо вдруг сказал: «Не сходить ли нам в баню? Хотелось бы как следует пропотеть, а тут нет ванны», и почти насильно потащил нас на электричке в дешевые бани. Мысль об отсутствии ванны настолько испугала меня, что я уж не могла думать ни о чем другом. «Но ведь в том доме нет ванны», — возроптала я, — «да я там и недели не смогу вытерпеть». Мне и в голову не пришло поблагодарить мужа. Такая уж у тебя была капризная мать. Чуть что оказывалось не по мне, я тут же говорил об этом вслух, не задумываясь ни на минуту. Но ведь ванну можно встроить. Вряд ли европейские ванны так легко встраиваются. Если не удастся приспособить под ванну одну из комнат, можно будет устроить в кладовой что-то вроде японской деревянной ванны, какие обычно бывают в провинции. Но ведь хозяйка бедна, согласится ли она делать ванну? Мы можем сами оплатить расходы. Потакая моим желанием, муж забывал о себе, ведь из Клямары был очень далеко до его института, но я и не подумала поблагодарить его. Когда все же было решено, что после рождения ее ребенка мы переедем в Клямар, Миямура стал каждый день наведываться туда, спеша с дезинфекцией внутренних помещений, переделкой комнат, установкой ванн. Возвращаясь по вечерам, он забавно рассказывал, какой прекрасный вид открывается из сада на Париж, с каким энтузиазмом мадам де Мольер готовится нянчить ребенка. Прибегнув к посредничеству своих институтских коллег, он подыскал приходящую кормилицу. Поскольку доктор Н. советовал мне как можно раньше лечь в клинику, считая, что так будет безопаснее, я легла туда накануне Рождества. В тот же день Миямура расплатился с мадам Марсель и перебрался в Клямар, чтобы подготовить там для нас гнездышко. Расставшись с мужем и оказавшись в полном одиночестве на больничной койке, я впервые задумалась о том, что роды требуют от женщины такой же душевной подготовки, как от воина, предстоящая битва. Размышляла о своей слабости, о том, какой я была плохой женой, и содрогалась от ужаса, не умру ли я здесь вот так в одиночестве. Тогда мысль о смерти впервые посетила меня. А поскольку был рождественский сочельник, и из собора поблизости постоянно доносился колокольный звон, я стала усердно молиться, хотя и не знала слов католических молитв. Со смиренным сердцем молиться о том, чтобы мне была дарована возможность благополучно родить здорового ребенка.